вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. Мы отдали наши волосы ведьме, а она дала нам вот этот нож. Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и тогда твои ноги срастутся. Вырви хвост, и ты опять станешь русалкой. Спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет. Но спеши. Или он, или ты. Один из вас должен умереть до восхода солнца. С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приблизилась к шатру принца, приподняла пурпурную занавесь, наклонилась к принцу и поцеловала его в прекрасный лоб. Затем посмотрела на звездное небо, где разгоралась утренняя заря. Потом на острый нож и бросила его в волны. В последний раз взглянула она на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Любовно согревали мертвенно холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены. «Кому я иду?» — спросила русалочка, поднимаясь в воздухе. И ее голос звучал такой же дивной музыкой. «К дочерям воздуха!» Ответили ей воздушные создания. Мы летаем повсюду и всем приносим радость. Летим с нами в заоблачный мир. Там ты обретешь любовь и счастье, каких не встретила на земле. Протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала на своих глазах слезы.